Глава 14. Вике казалось, что к этому моменту она должна уже привыкнуть к людям, которые ее окружают, со всеми их странностями и особенностями. Однако нет, в очередной раз наблюдая за Эриком, она все еще чувствовала удивление. Генералом ему надо было становиться, а не врачом. Необходимую команду он собрал меньше, чем за час. Звонил кому-то, ему отказывали. Тогда он набирал другие номера и ругался с их владельцами. При этом ни разу он не терял спокойствия и создавалось ощущение, что он с самого начала знал, что хочет и что получит. Так в итоге и вышло. Минут через 40 к стройке начали стягиваться машины. И тогда уже удивила всех Ева. «Я с вами не поеду». «Что, серьезно?» – недоверчиво покосился на нее Эрик. «То есть я рад, конечно, но почему?» «Не смотри на меня так. То, что я остаюсь здесь, не значит, что я буду делать что-то запрещенное. Просто я не вижу смысла ехать туда». «Убить вы мне никого не дадите, да и не очень хочется. Хана брать с собой даже опасно. Мое присутствие там никак не повлияет на ситуацию. А я не люблю бесцельных действий». Так было даже лучше. Вика не могла избавиться от ощущения, что где-то скрыт подвох. Но не отрицала, что это могут быть фантазии у переутомленного мозга. Ведь по существу Ева права. Ей там и правда нечего делать. Внушительный отряд полицейских, да еще и людей в штатском, профессию которых Вика предпочитала даже не знать, справиться совсем. Проблема заключалась в том, что до места, указанного Сальери, нужно было еще добраться, а это не один час пути. Вике казалось, что они еле ползут, пешком было бы быстрее, хотя умом она понимала, что машины и так несутся на запредельной скорости. Если разогнаться по ночному шоссе еще больше, можно серьезных бед натворить. Девушке показалось, что прошла целая вечность, прежде чем они добрались до указанной Сальери деревни. Его машина все еще стояла там, а значит, и сам он не вернулся. Но это понятно, он бы не оставил Аманду совсем одну. Ничего, недолго осталось продержаться. Машины одна за другой сворачивали на луг, но дальше ехали, выстраиваясь рядом вдоль леса. «Это еще зачем?» – удивилась Вика. «Мы так еще час потеряем». «Мы потеряем не время, а вообще все, если будем ломиться напролом», – заметил Эрик. Сальери сказал, что там группа людей, возможно, вооруженных. Есть минимум один заложник, Аманда. Хотя я других женщин рассматриваю в этой роли. Дорога через лес – природная ловушка. Потому что эти машины ее вряд ли выдержат. И что делать? Идти пешком. Вика готова была принять этот вариант, лишь бы все скорее закончилось. Но полицейские как нарочно медлили. Собирались, обсуждали что-то. Если бы не Эрик, девушка бы уже рванула в лес самостоятельно. Но мужчина словно догадывался об этом. И осторожно придерживал ее за локоть. Они были готовы, не успели разве что заглушить мотор и выключить фары, когда оказалось, что спешить уже не надо. Из леса выбежали две фигуры и остановились, ослепленные ярким светом. Тем не менее Вика узнала обоих, кинулась к ним. «Эми, Сандра, живые, ну слава богу!» Как ни странно, более усталый вид был у Сальери. Аманда, хоть и потрепанная, да еще и выпачканная кровью, была вполне энергична. Впрочем, так мог проявляться стресс. Обняв ее, Вика почувствовала, как подруга дрожит. «Что случилось?» – тихо спросила она. «Как вы здесь? Почему?» «Не спрашивай. Сальери все еще пытался отдышаться. Там черти что творится. Долбаные зомби». «Ты издеваешься? Какие еще зомби?» «Хотел бы издеваться, но нет. Приходится говорить об этом совершенно серьезно. Там чуть ли не трупы бродят». «Не слушай его», – вмешалась Аманда. «Это похоже на какую-то болезнь, эпидемия. Не знаю. Но факт в том, что там есть зараженные». «А есть? Нет. Может, я тоже уже заражена. А еще в лесу остался раненый человек, ему надо помочь». Эрик, уже успевший подойти к ним, выругался, что в его привычки не входило. Такая бурная реакция ничего хорошего не сулила, особенно от врача. «Опиши симптомы этой болезни», – попросил он. «Жуткие раны на всем теле», – поежилась Аманда. «Кровавые такие, еще взгляд странный, но не у всех. Общая слабость, наверное. Не об этом сейчас надо думать. Мужчины, собранные там, сплошь уголовники. Они женщин похищали. Но один из них, Иван, помог мне сбежать. Он остался на дороге. Он не болен, просто ранен ножом. Надо быстрее помочь ему, пока до него не добрались остальные». «Спокойно», – жестко велел Эрик. «Ты в таком состоянии никуда не пойдешь. Оставайтесь здесь, это действительно эпидемия, которую нужно предотвратить». «Ты знаешь, что это за болезнь?» «Догадываюсь, оставайтесь здесь, а я помогу этому вашему Ивану». Он ненадолго вернулся к своим спутникам, чтобы раздать указания. Вика тем временем отвела подругу и Сальери к одной из машин. Она все еще плохо понимала, что именно происходит в этом лесу. Радовалась лишь, что им удалось выбраться живыми. Хотя кровавые раны, странный взгляд, неадекватное поведение – эти симптомы были подозрительно знакомы. «Вика», – Аманда сжала ее руку, – «тот человек, который помог мне, он уголовник, и большой привязанности к нему я не испытываю, но он поступил правильно, ничего плохого вообще не сделал, поэтому ему надо помочь». «Я понимаю, я все понимаю». Но понимание было еще половиной проблемы. К своему изумлению Вика обнаружила, что не может остаться в стороне. Когда Эрик направился в лес в компании пары мужчин, девушка увязалась за ними. «Ты понимаешь, что у меня нет времени сейчас отговаривать тебя?» – мрачно поинтересовался он. «Прояви ты хоть раз добровольное благоразумие, останься здесь». «Не могу». «Вика, это реально может быть опасно?» «Я знаю». «Ну и зачем ты мне там? Что ты можешь сделать?» «Этого я пока сказать не могу, но чувствую, что должна пойти с тобой. Назови это интуицией». «Это мне твоя интуиция. Я только обрадовался, что Ева следом не потащилась. А ты чудить начала». «Я не начала чудить, я делаю то, что считаю правильным». Единственным способом остановить ее для Эрика было приковать девушку наручниками к машине, потому что добровольно останавливаться она не собиралась. Но и такую возможность он уже упустил, ведь они вошли в лес. «Никого без острой необходимости не убивать», еще раз повторил Эрик. «Основная задача – оглушить их, используйте шокеры. Прямой контакт с этими людьми нежелателен, но и вируса особо не бойтесь. Случайное заражение не угрожает вашей жизни. Есть вакцина, которая дает 100% результат». Это лишь укрепило веру Вики в то, что здешняя эпидемия и база как-то связаны. Но как, она толком не понимала, а для вопросов время было не лучшее. Они двигались по дороге, перевернутую машину нашли быстро и вовремя, потому что к ней уже подбирались те самые мужчины, о которых говорила Аманда. Правда, было их всего трое, или осталось всего трое. Они выглядели измученными, перемещались с трудом. И для здоровых людей вряд ли представляли серьезную угрозу. А вот для человека, лежащего на земле, вполне. «Сначала шокеры», – приказал Эрик. В представлении Вики шокер являлся небольшой машинкой, бьющей током. Но в распоряжении полицейских имелось устройство посложнее. Оно напоминало пистолет, выстреливающий проводами со специальными датчиками, по которым шел ток. Вика такое раньше только в кино видела. Полицейские, судя по всему, тоже. Глядя, как дрожат под током и падают их потенциальные противники, они радостно переглядывались и вполголоса обсуждали что-то. Это подталкивало к выводу, что на местном вооружении шокеры такого типа все же не стояли. Но это, как и лидерские качества Эрика, сейчас было общим фоном для всего остального. Центром внимания стал мужчина, лежащий на земле. Даже при скудном свете фонарей можно было разглядеть темное пятно на земле рядом с ним. Он был бледен, не шевелился и не открывал глаза. «Он жив?» – спросила девушка, опускаясь на колени рядом с ним. Прежде чем ответить, Эрик проверил пульс. «Жив, но состояние тяжелое. Проклятие, может оказаться, что я ничем не смогу помочь». «Это не страшно». Мужчина сначала улыбнулся, потом открыл глаза. «Мне и не надо помогать». Эрик был настолько смущен, что даже позволил этому отразиться на своем лице. Если бы он знал, что мужчина в сознании, то вряд ли стал бы озвучивать такие прогнозы. Однако врач быстро взял себя в руки. «Я не говорил, что вам помочь совсем нельзя. Я просто сказал, что это будет тяжело». «Да бросьте вы. Вы доктор, да?» «Да». «Слушайте, доктор, я чувствую, что что-то уже произошло. Эта штука в моем боку. Она уже не болит, тянет только. Скоро и меня утянет. Где Аманда? Вы ее нашли?» «Нашли». Вика чуть сжала пальцами его руку. Кожа будто горела, но он не обращал на это никакого внимания. «Мы ее друзья, мы за ней и приехали». «Это хорошо, она славная. Вы ей это... Передайте, что у меня все хорошо. Я Настюху увидел. Она сказала, что скоро встретимся. У меня уже давно на душе так легко не было. Теперь чувство такое, что все правильно стало. И это Аманде тоже передайте. А то придумает себе непонятно что. Она за вас беспокоится. А что с нее взять? Добрая девчонка. Даже слишком добрая. Вот еще что». Он вдруг заволновался. «Вы это дело просто так не оставляйте. В доме том, в подвале, там очень много денег. Я случайно увидел как-то. Они их там хранят. Нечего им оставлять, там и мои деньги есть. Их Аманде передайте. У меня все равно никого не осталось. А это пусть ей будет». «Не беспокойтесь так», – попытался успокоить его Эрик. «Это ускоряет сердцебиение, может снова рана открыться». «Да бросьте, док, я уже знаю, что будет. Мне не страшно. Что-то я все-таки сделал правильно, потому что там, куда я попаду, там не страшно. А еще, по пути сюда, когда я ехал, там была такая мелкая церквушка, где батюшка никогда двери не закрывает. Им денег дайте, хоть что-то хорошее сделаю». «Он бредит», – шепнул Эрик на ухо девушке. Соглашайся со всем, он должен оставаться спокойным». Вика судорожно кивнула, едва сдерживая слезы. Где-то на инстинктивном уровне она уже знала, что будет дальше. Верить не хотела, но знала. Хотелось просто отпустить его руку, чтобы не чувствовать тот самый момент, когда живое тело перестает быть живым. Но она решила продержаться до конца.